7 дней прошло в мгновение ока. Сюань Юань продолжал сражаться с животными, которые нападали на него, по пути к вершине горы. Он обнаружил множество формаций на своем пути, но в них не оказалось ничего интересного. Например, формация огненной тяги притягивала к себе огромное количество огненной ци, вместе с этим, не менее большое количество животных. Формация огненного сердца идеально подходила тем, кто практиковал огненные техники, особенно при развитии сердца, однако у нее был побочный эффект. Если практикующий был недостаточно осторожным, то мог потерять свой разум в этой формации. Такие формации не были редкими или мощными. Если верить книге исследователя, в таких формациях не было каких-либо ценных или редких минералов. Сила Сюань Юаня выросла до 560 драконов. Его сердце стало сильнее, а объемы ци, которые могли содержаться в его теле, значительно выросли. Его разум также становился более острым, по мере роста его силы. Кровь циркулировала по его телу с невероятной силой и наполняла все его тело энергией. Красная гора является отличным местом для развития своего разума, но из-за этого ты получаешь меньше силы. Поскорее забирайся на вершину горы. Старик и Мочоу уже нашли местоположение духа огня. Подгонял его жадность. «А ты откуда это знаешь?» — с любопытством спросил Сюань Юань. После того, как жадность восстановил часть своих воспоминаний и силы, казалось, он также получил несколько весьма загадочных уловок. «Я просто воспользовался небольшой уловкой, когда передал ей технику. Я всего лишь слегка перестраховался. Если тот факт, что она обладает телом тысячи духов, станет известным, то все главные секты и семьи будут пытаться захватить ее для себя». Рассмеялся жадность. Судя по всему, Мочоу обнаружила красный огненный лотос, который занимает 20 мест в списке духов огня. «Красный огненный лотос», — нахмурился Сюань Юань, — «он может сжигать нечисть. Существа Мо и другие звери очень сильно боятся огня», — тихо сказал жадность. «Он не обладает какими-либо специальными атакующими техниками, но все еще является крайне мощным. Обычные люди не смогли бы совладать с ним. Он по силе практически сопоставим с духом огня, который занимает 17 мест в списке и, что еще более важно, он связан с древним святым». Древний святой — это был первый раз, когда Сюань Юань получил возможность узнать что-то о древнем мире. Верно, древний святой был одним из множества святых. Они были рождены ради мира. Легенда гласит, что красный огненный лотос был создан из какого-то оружия древнего святого. Это оружие называлось красный огненный лотос. Жадность также был рад тому, что получил шанс блеснуть своими знаниями. «Возможно ли, что святые были сильнее пожирателя империй?» — спросил Сюань Юань. «Все сферы развития, разрушители, воины, мастера и другие, были взяты из названий святых. Они были первыми, кто стал исследовать различные сферы развития. Они были первыми, кто достиг этих сфер, и они являлись их создателями. Они также создали все инструменты и основу для всех техник развития», — сказал жадность. «Пожиратель империи умер очень молодым. Он был атакован множеством монархов, поскольку был слишком силен. Его сила была сравнима с древним монархом. Многие боялись, что если он станет еще сильнее, то он станет угрозой для их положений. У него не было семьи, и он не любил вмешиваться в дела других людей. Он мог уничтожить различные секты, кланы или организации, если они ему чем-то не понравились. Он был реальной угрозой для того мира. Если бы его не убили, то он стал бы таким же знаменитым, как и древние святые. В конце концов, он сумел создать свою собственную технику. Он был настолько силен», — удивился Сюань Юань. «Древние святые являлись теми, кто создал законы этого мира. Они были создателями сфер развития, а пожиратель империи обладал практически такой же силой, как и они. Конечно, он также обладал телом всего сущего. Если бы кто-то узнал, что ты обладаешь телом всего сущего, то они устроили бы за тебя настоящую войну, но удача пожирателю империи даже близко не стояла с твоей. Люди, которые бы заполучили тебя, будут совершенно не заинтересованы в твоем развитии, но вместо этого будут ставить различные эксперименты над твоим телом. Они жаждут превратить твое тело в живое оружие, потому что ни одна секта не может позволить себе обучение тела всего сущего. Если я не верну свои осколки воспоминаний, то мне понадобится практически бесконечное количество кристаллов на восстановление своих сил. Но без техники пожирателя, телу всему сущего понадобилось бы еще больше кристаллов, чем мне». Сюань Юань вздрогнул от слов жадности. «Это и правда, что ни одна из сект не смогла бы позволить себе содержать тело всего сущего. Для того, Чтобы создать технику пожирателя, пожирателю империи пришлось поглотить невероятное количество техник развития, бесценных существ и других драгоценных ресурсов. Вот почему он нажил так много врагов себе. В свое время он уничтожил очень много сект. Теперь ты понимаешь, твое тело является крайне нежелательным. Никто не желает того, чтобы ты стал сильным. Они видят в твоем теле только источник бед и несчастий. Сюань Юань сделал глубокий вздох. Наконец-то он все понял и согласно кивнул. Я понимаю. Я не стану размышлять об этом всем прямо сейчас. Я сосредоточусь на увеличении своей силы и поглощении красного огненного лотоса. Я должен стараться изо всех сил, чтобы увеличить свои силы. В этот миг он заметил, что прямо по курсу стояли 9 драконов. Все они состояли из огненной ци и рычали на него. Его сердце бешено забилось. Это формация 9 запечатанных драконов. Формация уровня бессмертного. Согласно книге исследователя, драконы очень ценились, как символы духа. А значит, в этой формации должно было быть спрятано какое-то сокровище. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 150. Выметайся. Сюань Юань стал с расстояния наблюдать за формацией 9 запечатанных драконов. Внутри формации пламя драконов затмевало небеса. Сама формация занимала территорию в 9 миль, но обитатели горы не смели приближаться к ней ближе, чем на 50 миль. Она была невероятно мощной. Конечно, не настолько мощной, как формация 9 смертей, но все равно она все еще внушала трепет. 9 драконов были созданы благодаря ци, которая находилась внутри. Имея их в качестве стражей, это место было абсолютно защищено. Вполне возможно, что внутри есть множество драгоценных минералов. Я хочу попасть внутрь. Сюань Юань был заинтригован. Или там может быть совершенно пусто. Не каждая могущественная формация хранит в себе сокровища. И драконы не являются 100% доказательством того, что внутри есть что-то ценное. Гора переполнена чистым ци огня, так что для нее не является чем-то ненормальным рождение драконов, сказал жадность. Но поскольку у тебя уже есть дух воды, для тебя не невозможно попасть внутрь. Божественная вода может уменьшить силу этой формации, но даже в этом случае тебе не стоит недооценивать силу этой формации. Этот тип формации специализируется на запечатывании цели внутри себя. Тебе необходимо создать контрформацию, прежде чем идти внутрь. В противном случае ты никогда не сможешь выбраться наружу. Мне также необходимо создать защитную формацию золота и воды. Мне нужна твоя броня. Сюань Юань все еще был недостаточно силен, чтобы переться в такую формацию без какой-либо подготовки. Эти формации были созданы не с помощью кристаллов, а были образованы под воздействием естественных законов природы ци. Но Сюань Юань уже принял решение для себя. Из книги исследователя он узнал, как создавалась формация 9 запечатанных драконов, но эти знания могли оказаться слишком устаревшими в отношении формации перед ним. Было бы намного лучше, если бы он мог войти в нее и полностью прочувствовать ее на себе. Он снял свои доспехи и достал 250 килокристаллов. Используя силу божественной воды, он стал вырезать руны на кристаллах, чтобы создать защитную формацию. Если его защита падет, его броня превратится в воду и продолжит защищать его от огня. Ему потребовалось 5 часов, чтобы закончить защитную формацию. После того, как он закончил, кристаллы были поглощены броней. Затем он занялся следующей задачей – созданием контрформации. Многие вещи были бесполезными перед такой формацией. Многие люди изучали блокирующие формации, чтобы заманивать туда своих врагов, после чего они могли легко убить их. Всего существовало 2 типа формаций. Первый – естественные формации, которые образовались в естественных условиях, в горах, реках и тому подобное. И искусственные, которые вырезались на теле человека. Сюань Юань создал искусственную формацию, и ему все еще необходимо было использовать еще 400 килокристаллов, чтобы создать контрформацию. К моменту, когда он закончил, уже прошло полдня и практически все его ци было израсходовано. Он запечатал формацию в свои доспехи. После этого, чтобы восстановить свои силы, он принял позу лотоса и вдохнул огненную ци, которая окружала его. После этого он восстановил свои силы с помощью восстанавливающей пилюли и направился к формации 9 запечатанных драконов. Пересекая границу формации, он совершенно ничего не почувствовал. Но как только он оказался внутри, запечатывающая сила формации мгновенно активировалась, 400 кило кристаллов стали истощаться с невероятной скоростью. Он также активировал свой беспылевой шлем и полностью исчез. Это было не самым лучшим решением, однако это помогло замедлить скорость истощения кристаллов. 9 драконов парили над ним. Несмотря на то, что они были созданы из ци, когда они щелкали своими хвостами, по округе разносился ромоподобный шум. Казалось, они сразу же обнаружили незваного гостя и сразу же нырнули в формацию. «Парень, они нашли нас, двигайся быстрее», — закричал жадность. Сюань Юань изучил формацию, запоминая так много деталей, как это было возможно, и сравнивал их с записями из книги исследователя. Затем, согласно своим наблюдениям, он внес соответствующие изменения в записи книги. После этого он активировал свои сапоги и устремился к противоположному краю формации. Он увидел пылающий красный камень и быстро засунул его в свое кольцо. Один из драконов, казалось, почувствовал, что произошло, и устремился прямо к Сюань Юаню. К счастью, Сюань Юань был достаточно быстрый, дракон атаковал лишь пустое место. Однако в месте атаки образовался огромный кратер, из центра которого вырвалось пламя. Сюань Юань стал бежать так, словно бежал от смерти. Но это продолжалось до тех пор, пока он не заметил еще один красный камень. Он не смог удержаться и прямо на ходу схватил его тоже. В результате, теперь его преследовало 2 дракона. Атака драконов образовала огненный дождь. Сюань Юаню негде было спрятаться, но защитная формация оказалась весьма эффективной. Огненный дождь, к моменту, как достиг его, полностью обратился в совершенно безопасный пар. Сюань Юань не смел замедляться даже на мгновение. Вместе с этим, синий свет сиял из его почек и поддерживал защитную формацию. Затем, он столкнулся с 3-м камнем, и вот теперь за ним уже гонится 3 дракона. Независимо от того, куда он бежал, драконы безошибочно определяли его местоположение. Эти камни питают формацию, вот почему они могут ощущать их местоположение. «Продолжай бежать!» – закричал жадность. Огненный дождь лил на него, как из ведра. Таким образом, сила его защитной формации стала ослабевать. Сюань Юань бежал изо всех своих сил, попутно собрав уже 6 красных камней. После этого он устремился к центру формации. Огненный дождь продолжал поливать его. Его окутало плотное облако пара, который образовывался в результате работы защитной формации, которая нейтрализовала огненный дождь. А у него на хвосте висело 9 взбешенных драконов, когда он, вдруг, заметил странный камень в центре формации. Он сильно выделялся на фоне других камней, но Сюань Юань даже на мгновение не задумался, прежде чем закинул его в свое кольцо. Пока он был занят этим процессом, один из драконов нагнал его и с силой атаковал. В результате, он отлетел довольно далеко, его защитная формация была повреждена, а сам он выхаркал 3 сгустка крови. Удар дракона содержал в себе минимум 1000 драконов силы. Защита его брони стала быстро разрушаться. Она больше не могла выносить входящий урон. Несмотря на свои раны, Сюань Юань не смел останавливаться даже на секунду, так как его контрформация также начинала колебаться. Если его сила будет запечатана этой формацией, он не сможет выжить. Дракон, который напал на него, также получил свой урок, так как его голова была полностью разрушена в результате контакта с защитной формацией Сюань Юаня. Но огненная ци формации быстро устремилась в сторону этого дракона, и вскоре у того отросла новая голова. Благодаря силе формации, никто не мог уничтожить этих драконов, пока существует сама формация. Сюань Юань вскочил на ноги и продолжил свой бег. Светящееся полотно окружило всю формацию 9 запечатанных драконов, что означало, что скорее всего запечатывающая сила формации была активирована. Увидев, что формация активировалась и стала сжиматься, Сюань Юань испугался до чертиков. Он быстро устремился к выходу, так как от этого зависела его жизнь. Огненный дождь продолжал поливать его, расплавляя его доспехи. Божественная вода взяла на себя главную роль защитника, но потребляла просто невероятное количество ци Сюань Юаня. Его ци практически полностью истощилась. «Эй, старый хрыч, хватит строить из себя стороннего наблюдателя. Ты будешь запечатан вместе со мной в этой формации, если я умру. Ха-ха, парень, не парься, я не позволю тебе умереть». Огромное количество ци устремилось в тело Сюань Юаня. Таким образом, он, наконец, смог использовать больше ци, чтобы увеличить свою скорость. Его броня продолжала плавиться, а печать формации стала работать еще быстрее. Сюань Юань уставился на выход и закричал: «Мы не должны останавливаться. К черту это все, Выметаемся отсюда. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 151. Источник энергии неба и льда. В самый последний миг Сюань Юань решил прыгнуть в направлении выхода. Ему нужно было сбежать из формации до того, как печать будет активирована. В противном случае его ждала смерть. Однако, невероятно мощное пламя врезалось в него, сквозь световой щит, прежде, чем он успел сбежать. Несколько из его костей мгновенно сломались и кровь вырвалась из его рта. Этот последний удар действительно сильно напугал его. Вся область внутри формации неожиданно загорелась так сильно, что даже лава стала образовываться. Уф, повезло. Если бы я замедлился хотя бы на шаг, эта формация стала бы моей могилой. Он сел на землю и стал лечить свои раны. Драконы внутри формации продолжали бушевать, так как они только что потеряли все, что у них было. Если бы они могли, они выскочили бы из формации и убили бы Сюань Юаня на месте. Однако они не могли этого сделать. Его броня была полностью уничтожена, сапоги повреждены, а беспылевый шлем раскололся на две части. Похоже, что ему придется искать новый комплект оборудования. Божественная вода смогла без проблем вылечить ожоги на теле и, менее чем за час, все его переломы также были восстановлены. «Я знал, что ты не помрешь так легко», — смеясь, сказал жадность, когда Сюань Юань закончил свое лечение. Сюань Юань закатил свои глаза и просто проигнорировал старого хрыча. Пламя, которое атаковало его в последний раз, обладало силой в 1000 драконов. Если бы не защита божественной воды, он был бы очень серьезно ранен. Тело всего сущего было намного крепче, чем обычные тела, так что ему довольно сильно повезло, что он отделался лишь несколькими переломами. Но в конечном итоге он понял, насколько полезной была божественная вода. Без нее ему потребовалось бы несколько дней, чтобы восстановиться. Ты не понимаешь, если ты не будешь сталкиваться с подобными проблемами, то у тебя не будет никакого прогресса в развитии. Быстрее, достань камни и посмотри, что внутри. Жадность больше не мог подавлять свою алчность, однако Сюань Юань в данном вопросе ничем не отличался от него. Он достал кинжал и стал очищать один из огненных камней. Сделав всего одни надрезы, из камня вырвался леденящий свет. Почувствовал, как тело Сюань Юаня подверглось сильному холоду, божественная вода мгновенно активировалась, чтобы защитить его. Это был далеко не обычный тип кристалла, невероятно белый и чистый. И даже если он был небольшого размера, он все еще весил около 50 килограммов. Ха-ха, это кристалл неба и льда. Он стоит не меньше, чем источник энергии. Кто бы мог подумать, что внутри этой формации окажется кристалл ледяного типа. Сюань Юань продолжил чистку камней, и вскоре все красные камни были очищены, а он получил в общей сложности 450 килокристаллов. Парень, скорее очисти камень, который был в центре формации. Я думаю, что это был самый главный камень. Ты же видел, как драконы взбесились, когда ты его взял. Он наверняка очень мощный. Возбужденно крикнул жадность. Сюань Юань также мог больше терпеть, желая узнать, что было внутри, и сделал свой первый надрез. Вскоре после этого размеры камня уменьшились до размера человеческой головы. Однако до сих пор не было никаких признаков наличия кристалла внутри. Продолжай. Жадность становился все более возбужденным. Сюань Юань старался быть терпеливым, но вскоре камень стал размером с кулак. Похоже, что этот камень оказался пустышкой. Простонал Сюань Юань, но неожиданно, с последним разрезом, морозный белый свет залил всю округу, и пространство вокруг наполнилось морозным воздухом. Ха-ха, это источник энергии. 4,5 кило. Да он будет стоить больше, чем 4-5 тонны обычных источников энергии или 4-500 тонн кристаллов топ-класса. Парень, это стоило твоих усилий. Прибереги его для себя. Вскоре ты сможешь воспользоваться им, сказал жадность. Сюань Юань понял, что хотел этим сказать жадность. Когда он будет поглощаться красный огненный лотос, эти кристаллы и источник энергии позволят ему значительно увеличить свои силы. Когда ты получил божественную воду, ты смог сделать это без особых проблем из-за той женщины, так как она сама желала отдать тебе божественную воду, та не сопротивлялась изо всех сил, но на этот раз тебе придется использовать всю свою силу, чтобы подавить пламя красного огненного лотоса. Держать подобных живых существ в узде всегда было крайне опасно. Божественная вода сможет помочь тебе с этой задачей. Жадность не мог скрыть своего волнения. Все зависит от того, Сможем ли на самом деле найти дух огня? Сюань Юань также с трудом сдерживал свое возбуждение. В конечном итоге, его месть не могла ждать. Ему нужно было выиграть бой через 3 месяца и еще один бой через 3 года. На этот счет можешь не переживать. Старик бессмертный и мочу и находится недалеко от вершины горы и готовит для тебя специальный эликсир. Тебе нужно будет лишь покорить красный огненный лотос. Сюань Юань быстро встал на ноги и посмотрел на вершину горы. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 152. В поисках красного огненного лотоса. В небе над горной вершиной, гигантский котел парил в небе, в то время, как старик сидел на земле, последовательно образовывая несколько жестов мудры, а внутри котла кипела горячая красная жидкость, распространяя лекарственный аромат по воздуху. Мочо уже наблюдала за процессом создания эликсира. После того, как она использовала глаза духа огня, она полностью истощила свои силы и беспробудно проспала 8 дней кряду. Если бы бессмертный огня не знал, что она обладала телом тысячи духов и ее сила уже была в сфере короля, то он уже стал бы беспокоиться за нее. «Дедушка Огонь, вы все еще не закончили?» Мочоу только проснулась и была все еще сонной. «Мочоу, ты маленькая сонная свинка, ты проспала целых 8 дней», — подразнил ее старик. Мочоу мгновенно среагировала на шутливую провокацию старика. «Это кто, маленький поросенок?» «Я не поросенок, я просто устала, и я не знаю, почему проспала так долго». «Да-да, ты не поросенок. Кстати, я только-только закончил приготовление эликсира». Старик сделал свой последний жест мудрой и мощная энергия устремилась в котел. Из огня образовался дракон, который стал быстро расти, закрывая собой небо, а его рев эхом прокатился по округе. Красный эликсир был завершен. Глядя на него, казалось, что он имел свое собственное сознание, так как он быстро влетел из котла и попытался сбежать. Но прежде, чем он успел скрыться, старик быстро вскочил и схватил его. Эликсир огненного дракона. Это для Сюань Юаня. С его помощью он сможет избить того плохого парня с гигантскими глазами. Ура! Он побьет большие плохие глаза. Щеки мочу и покраснели от волнения. К этому времени, Сюань Юань, наконец, добрался до вершины горы. Он смог почувствовать невероятную необычную силу, которая исходила из тела мочу, и как чувство зависти начало расти в его душе. Но так-так, жадность ранее уме уже все объяснил, он изо всех сил постарался подавить эти свои эмоции. «Сюань Юань, ты пришел, меня напугала пара больших глаз, из-за них я расплакалась». Мочо устала снова реветь, как только вспомнила свою встречу с этими ужасными глазами. «Не переживай, я заставлю всех плохих парней дорого заплатить за то, что они заставили тебе плакать», — улыбнулся Сюань Юань. «Учитель, как продвигаются поиски? Даже если жадность ему уже обо всем рассказал, он все еще должен был делать вид, что он был не в курсе событий. Думаю, что нам удалось найти дух огня, и это стало возможным только благодаря помощи Мочоу. Это красный огненный лотос. Я создал эликсир, который поможет тебе в укреплении твоего сердца. Мне потребовалось использовать 20 видов редчайших растений, так что выгоды от него должны быть очень велики», — сказал старик, передавая Сюань Юаню эликсир. Сюань Юань физически ощущал, насколько великая сила была скрыта в этом эликсире. Он был очень рад тому, что бессмертный помогает ему. Подобная вещь, безусловно, поможет ему в очищении и укреплении его сердца. «Спасибо, учитель. Еще я буду вынужден побеспокоить вас, чтобы вы защитили меня, пока я буду занят поглощением эликсира». После этого, Сюань Юань проглотил эликсир. Поток горячего пара мгновенно устремился в его сердце. Затем в его сердце была сформирована воронка, которая стала поглощать силу эликсира. Тень королевского дракона стала формироваться в его сердце и быстро объединилась с небесной леди, которая появилась от после полного укрепления почек. Этот эликсир настолько силен. Сюань Юаня бросила в дрожь от страха. Его кровь уже содержала в себе ауру дракона, но сейчас она начала закипать, в результате чего его вены и артерии расширились. Его кровеносные сосуды становились все крепче с каждым ударом его сердца, а объем ци, который он мог вместить, увеличился еще больше. Что было еще более важным, так это то, что он почувствовал, как его разум стал проясняться, а интеллект стал куда более острым, чем когда-либо. Ему казалось, словно больше никто не был в состоянии обмануть его разум, а также им овладело сильное чувство умиротворения. По мере очищения его сердца, его сила также стала расти. 600 драконов. 640 драконов, 680 драконов, 720 драконов. Спустя 3 дня рост его силы, наконец, остановился. Сюань Юань открыл свои глаза и увидел, что образы небесной леди и королевского дракона парили позади него. Силы огня и воды начинали взаимодействовать друг с другом. Оба этих силуэта излучали невероятную мощь. Правда, королевский дракон все еще был слабее небесной леди, так как его почки уже полностью были развиты, а сердце еще не достигло финального этапа. Сюань Юаню нужно было заполучить красный огненный лотос, если он хотел быстро укрепить свое сердце. Отлично. Сюань Юань поднялся и повернулся к бессмертному огня. Он почувствовал, как волна благодарности распространилась по всему его телу. Он готовил этот эликсир в течение 8 дней, используя множество редких растений, совершенно ничего не ожидая взамен. Ох, а это тело 5 элементов действительно необычно. Даже с помощью эликсира, твое сердце все еще не смогло полностью очиститься. Ну, по крайней мере, от эликсира тебе все еще будет польза, когда ты попадешь в жаркие места. Красный огненный лотос очень хитер. Он скрывается внутри дворца в самом горячем месте. Даже я не обладаю достаточной силой, чтобы войти внутрь и схватить его. Мы можем только попытаться выманить его, — воскликнул бессмертный огня. Давайте просто направимся туда и посмотрим, сможем ли мы найти красный огненный лотос снова. Сюань Юань почувствовал, как его кровь начала бурлить. Он просто обязан был воспользоваться этим шансом. «Покатай меня», — Мачу вцепилась в Сюань Юаня, как коала в дерево. «Хорошо, пошли». Сюань Юань выполнил просьбу Мочоу и полетел к вершине горы. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 153. Приманка. «Братик, Сюань Юаня, ты должен помочь мне поймать того большого плохого парня. Он сильно напугал меня». Мочоу попыталась выглядеть как можно более грозной, но вместо этого стала еще более милой. «Ха-ха, естественно, я сделаю это, не переживай», — крикнул Сюань Юань, смеясь, и побежал еще быстрее с Мочоу на плечах. «Парень, есть кое-что, что я хотел бы обсудить с тобой», — неожиданно сказал Жадность. «И что же это?» — спросил Сюань Юань. «Красный огненный лотос скрывается внутри горы, которая находится очень близко к секте. Тем не менее, за все время никто так и не смог найти его. Почему так вышло? Единственное логичное объяснение состоит в том, что этот дух огня крайне хитер», — сказал Жадность. «Думаю, будет крайне тяжело войти во дворец и поймать его. Вполне возможно, что мы все можем даже помереть, если не будем предельно осторожны». Ближе к делу. Сюань Юань был в легком замешательстве. «Есть только один способ поймать красный огненный лотос, но этот способ требует приманки», — медленно сказал Жадность. «И в качестве этой приманки должна выступить Мочоу». Дух огня уже безусловно почувствовал, что она обладает телом 1000 духов и, безусловно, желает заполучить его для себя. Ее тело является крайне соблазнительным сосудом для него. «Отказываюсь. Она всего лишь ребенок. Я ни за что не подвергну ее жизнь опасности», — даже не задумавшись, заявил Сюань Юань. «Но если ты не поглотишь этот дух огня, ты думаешь, у тебя будет хоть малейший шанс одолеть Цзян Ю и Теня через 3 года? Этот дух крайне важен для твоего развития. Подумай об этом. Это единственный путь, который я вижу. Если бы я не был уверен в этом, пане, я не стал бы предлагать его. Ну, еще есть топовый набор инструментов земного класса из кольца Ю Юн Лонга. Этот набор называется «Замороженное облако». Там есть перчатки, нагрудник, шлем, ботинки и нефритовый кулон. Это, скорее всего, поможет тебе схватить красный огненный лотос. А божественная вода поможет укрепить тебе твою силу. Ты вполне можешь остаться рядом с ней, так как ты не очень силен. Дух огня, скорее всего, полностью проигнорирует тебя. Меня так он вообще обнаружить не сможет. Единственная проблема – это бессмертный огня, так как он как раз таким может обнаружить меня. А это значит, что нету никаких гарантий безопасности для Мочоу. И что мы будем делать, если ее тело захватит дух огня? — спросил Сюань Юань. «Ты можешь использовать кристаллы и источники энергии, которые нашел несколько дней назад, чтобы создать свою формацию 9 запечатанных драконов. Формация активируется только тогда, когда цель войдет в зону ее действия. Она вполне должна суметь сдержать красный огненный лотос. У нас есть все необходимое, чтобы преуспеть в данной миссии. Тебе только нужно принять окончательное решение. Не забывай, что у тебя также есть божественная вода, в качестве поддержки», — сказал Жадность. «Однако, я все равно не могу рисковать жизнью Мучоу». Сюань Юань все еще сомневался. «Парень, единственный человек, который может тебе помешать, это ты сам. Не будет никаких проблем, если ты не станешь паниковать и допускать ошибки. Ты должен быть полностью уверенным, что сможешь защитить Мучоу. К тому же, практикуя технику уровня бессмертного, которую я ей дал, захватить ее тело будет далеко не легкой задачей. Ты сделал уже очень много приготовлений, готовясь к этому дню. Тебе просто нужно отвлечь бессмертного огня, чтобы он не почувствовал моего присутствия, и тогда, единственное, что останется, это долгая и кровавая психологическая битва, в которой мы увидим, чья воля сильнее, твоя или красного огненного лотоса». Когда они добрались до вершины горы, от входа во дворец вырывался мощный жар, который обжигал их лица, а звук текущей лавы едва не оглушал их. «Постой», — неожиданно сказал бессмертный огня. «Что случилось, учитель огонь?» — спросил Сюань Юань. «Красный огненный лотос оказался намного умнее, чем мы предполагали ранее, и уже успел подготовить контрмеры. Так что нам не стоит пытаться найти его так же, как мы сделали это ранее. Нам нужно выманить его», — серьезно сказал бессмертный. «У вас есть план, как это сделать?» Сюань Юань заметно оживился. «Было бы намного лучше, если бы им не нужно было использовать Мучоу в качестве приманки. Да, один из вариантов – это использовать более слабый дух огня в качестве приманки. Красный огненный лотос не сможет удержаться от соблазна, чтобы поглотить его». Бессмертный огня посмотрел на Сюань Юаня. «Другим вариантом является использование тела, которое он смог бы захватить и переродиться в нем. Такое тело, как у Мучоу, тело тысячи духов. Но, естественно, что нам следует очень тщательно подготовиться, прежде чем мы станем использовать Мучоу». Сюань Юань не мог поверить своим ушам. Жадность всегда был существом, которому не хватало эмоций. Он всегда внушал Сюань Юаню, что нужно заботиться только о себе и плевать на других. Таким образом, когда он предложил использовать Мучоу в качестве наживки, это его совершенно не удивило. Но тут неожиданно бессмертный огня также выдал такое же предложение. Похоже, что это действительно был единственный возможный вариант. «Видишь, как я и говорил тебе, теперь все зависит только от тебя». Жадность не собирался выслушивать его нытье. Он и так прекрасно понимал, что сейчас чувствовал Сюань Юань. Сюань Юань закрыл свои глаза, рассматривая каждый из вариантов. В то же время, бессмертный огня обратился к Мучоу и сказал мягким голосом: «Мучоу, ты же поможешь Сюань Юаню поймать плохого парня с большими глазами, хотя это будет означать, что ты должна будешь стать приманкой для него». «Да, я верб в братика Сюань Юаня». Мучоу надулась, так как постеснялась плакать так же, как она впервые встретилась с теми большими глазами. «Парень, эта девочка очень сильно верит в тебя, так почему бы тебе не попробовать поверить в себя так же, как это делает она? Если ты хочешь защитить других, ты должен быть уверенным в своих силах. Только из-за отсутствия веры в самого себя ты оставил Гусина в школе Юэхуа. Ты считал, что не сможешь защитить его, и в результате он лишился твоей защиты. Неужели ты до сих пор не понял, как устроен этот мир? Если у тебя есть сила, то ты сможешь защитить всех вокруг себя, но если у тебя нет силы, то независимо от того, что ты будешь делать, тебе ничто не поможет». Сюань Юань, наконец, принял решение. Он опустился на колени перед Мучоу и посмотрел в ее глаза. «Мучоу, несмотря ни на что, я защищу тебя. Не бойся, я обязательно поймаю плохого парня». «Отлично, эти глаза заставили меня плакать. Мне так стыдно», — покраснела Мучоу. «Что я должна делать?» «Ну, придется немного подождать, пока я все подготовлю», — хмыкнул Сюань Юань. Затем он развернулся к бессмертному огня и сказал: «Учитель, что нам нужно делать? Где лучше всего подготовить ловушку?» «Там», — он указал на небольшую ровную местность перед входом во дворец. «Внутри дворца могут быть ловушки, так что слишком опасно идти внутрь. Так что лучше всего будет установить ловушку у входа, а затем Мучоу начнет тренироваться и станет поглощать ци огня, что привлечет к ней всех живых существ в округе, вроде этой травы огненного дракона. Она не смогла сдержать свой соблазн и напала на Мучоу, но в результате я был ее». «Хорошо, тогда я подготовлю формацию, прежде чем мы начнем». Сюань Юань принял решение. Он достал кристалл ледяной кристалл и стал использовать энергию божественной воды, чтобы вырезать нужные символы на нем. Формация 9 запечатанных драконов была формацией уровня бессмертного, таким образом, даже с использованием божественной воды, Сюань Юаню нужно было использовать все свои силы, чтобы создать ее. Срань господня, у тебя есть кристаллы неба и льда, они настолько редки, что их можно сравнить с источниками энергии. Если ты создашь формацию с их помощью, она будет невероятно мощной. А если добавить к этому божественную воду, то ты без проблем сможешь подавить дух огня. Ты уже все полностью продумал. Восхищенно воскликнул бессмертный. Это была просто удача. Сюань Юань знал, что у него не было времени, чтобы тратить попусту, так что он достал еще 5 тонн кристаллов топ-класса из кольца Ююнлонга. Это смогло бы позволить ему восстанавливать свою ци более легко. Таким образом, ни секунды не отдыхая, он стал вырезать символы для создания формации 9 запечатанных драконов. Сюань Юань полностью промок от пота, пока работал, а его усталость уже начала давать о себе знать, заставляя его лицо хмуриться. Мо Чоу с некоторой болью в душе наблюдала за тем, как Сюань Юань старательно трудился ради нее. «Братик Сюань Юань, я думаю, что тебе нужно отдохнуть. Ты выглядишь очень уставшим. Я не хочу, чтобы ты упал в обморок от истощения. Нам не нужно ловить злого парня. Это все моя вина». Она стала плакать, пока говорила это. Сюань Юань улыбнулся ей. Он делал это не ради Мо Чоу. Он хотел, нет, ему просто необходимо было поймать красный огненный лотос. Он был недостоин слез Мо Чоу, так как он собирался использовать ее в качестве приманки. «Мо Чоу, мы уже начали, и я хочу поймать того гаденыша не только ради тебя, но и для себя, так что не плачь, это не твоя вина». Сюань Юань стал мягко успокаивать ее. Через 4 дня вокруг Сюань Юаня собралась приличная куча кристаллического порошка. Из изначального количества кристаллов осталось только всего 1 тонна кристаллов. Неужели это формация 9 запечатанных драконов? Я и правда заполучил крайне талантливого ученика. Даже внутри секты не так много людей, которые способны создать ее. Вполне возможно, что он и правда сможет одолеть Цзян Ю и Теня через 3 года. Бессмертный огня был крайне рад, когда думал о Сюань Юане. То, что 5 из нас могли найти такого ученика, как он, это действительно благословение небес. Он талантливый, добрый и сильный. Цзянь Ю и Тянь ничто в сравнении с ним. Еще один день пролетел в мгновение ока. Оставшаяся тонна кристаллов также превратилась в груду порошка. Сюань Юань достал еще 1 тонну кристаллов и продолжил. И вот, наконец, к концу дня он закончил создание формации 9 запечатанных драконов. Он был полностью истощен. Однако, когда он осматривал все кристаллы с нанесенными символами, его решительность была так велика, как никогда ранее. Он стал одевать свои новые инструменты и связал формацию со своим сознанием, чтобы иметь возможность управлять ею по своему желанию. Теперь все готово. Так что давайте отдохнем до завтра. За это время я смогу восстановить свои силы, а затем начнем. Сюань Юань закрыл свои глаза и стал восстанавливать свои силы в предвкушении. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 154. Появление красного огненного лотоса. Сюань Юань закрыл свои глаза. Он направил всю свою энергию на вырезание магических символов на кристаллах. Этот процесс требовал от него предельной концентрации и точности. В результате, он потратил огромное количество ци, но сумел справиться со своей задачей. Постепенно его контроль ци стал намного лучше, чем был ранее. Из почек божественная вода выпустила синий свет, который окутал все его тело. Его тело было подобно иссохшей пустыне, а божественная вода была подобна долгожданному дождю. Постепенно усталость из его тела стала уходить, восстанавливая жизненные силы. Его дыхание стало мягким и ровным. Ему потребовался целый день, чтобы восстановить свои силы. Начнем. Перед входом во дворец, Сюань Юань установил формацию 9 запечатанных драконов и обратился к Мо Чоу. Мо Чоу, услышав слова Сюань Юаня, сразу же сложила свои ручки в печати и стала практиковаться. В результате, можно было увидеть, как огромное количество ци огня устремилось к ней и стало поглощаться ее телом. Изначально маленькая девочка, казалось, превратилась в огромную воронку, которая с ужасающей скоростью поглощала огненные ци вокруг нее.